летящий в дальние края птиц хоровод. Услышу рано по утрам, как ветер поет, но знать хотел наверняка, куда приведет. И вот к нему пришла она, улыбкой звеня, в один лишь миг свела с ума, взглянувшим глаза. Проходит день, проходит год, приходит рассвет. Проснувшись, вдруг увидит он, что нет, нет больше света, что светит так высоко над землей высоко. Нет больше ветра, что носит так далеко, уносит так далеко. Милая моя, ты убегаешь зря, и пусть между нами моря. Где ты, там буду я. Он видел небо в облаках, малиновый свод, летящих в дальние края птиц хоровод. Он слышал рано по утрам, как ветер поет, но знать хотел наверняка. Нет больше света, что светит так высоко над землей высоко. Нет больше ветра, что носит так далеко, уносит так далеко. Пусть, милая моя, ты убегаешь зря, и пусть между нами моря. День.